Глава 9. Ясным октябрьским утром в Москву через Бутырскую заставу вошла горластая, оборванная толпа нищих с костылями и торбами. Бродяги весело переговаривались, показывали друг другу на золотые купола церквей, задирали чумазые лица к уже не греющему солнцу. Вместе с ними шла Устинья. Она ничем не отличалась от других нищих, только на лице ее не было улыбки, а на лбу и висках крупными бусинами выступила испарина. Отчаянно кружилась голова, купола церквей дрожали и плыли перед глазами. Ноги девушки были изранены в кровь. Сейчас, когда она уже добралась до вожделенной Москвы, не было сил даже порадоваться этому. Хотелось лишь одного — упасть вниз лицом в эту мерзлую грязь, закрыть глаза и не открывать их больше никогда. Устинья давно потеряла счет дням и не знала, сколько времени прошло с того утра, когда дед Пахом вывел ее на дорогу, ведущую к Москве. Тогда ей казалось, что все невзгоды и мучения позади, стоит только идти и идти по этой широкой дороге, сигая, впрочем, в кусты при каждом услышанном стуке колес. К тому же впервые за много-много месяцев Устинья не была голодна, и от этого словно крылья вырастали за спиной. Она надеялась встретить по пути богомольцев. Летом целые толпы их брели по большой дороге. Кто к Киеву, кто на Москву. Но к ее изумлению никого из божьих людей ей не попалось. На дороге лишь изредка встречались мужицкие телеги, да гремели мимо казенные тройки. Однажды Устинье пришлось полдня просидеть на развилке дорог. Она не знала, в какую сторону ей нужно сворачивать, а спросить было не у кого. Только к вечеру на дороге показалась разбитая цыганская колымага, и смуглая тетка со смехом указала Устье правильный путь. Еда скоро закончилась, как ни старалась Устинья есть понемногу, и настроение путницы сразу упало. К тому же шагать по подмерзшей грязи было очень тяжело. Вот когда она пожалела о том, что не согласилась подождать денек и взять от деда Пахома лапти. Разумеется, надолго бы их не хватило. Через 3-4 дня от лыка остались бы ошметки. Но хотя бы эти дни можно было не ковылять по острым смёрзшимся комьям. Когда стало совсем невмоготу, Устинья зубами порвала на полосы котомку и этими лоскутами обернула ноги. Ненадолго стало легче, но вскоре истрепалась и холстина. И дальше, до самой Москвы, девушка брела босиком. Довольно быстро Устья поняла, что идти нужно не по самой дороге, а по обочине. Прибитая морозом трава терзала ноги не так сильно, как обледеневшая грязь. Но сбитые в кровь пятки не заживали, и идти с каждым днем становилось все мучительней. Спать приходилось в холодном осеннем поле. Обычно Устье попадались невывезенные с кирды сена, и она радостно зарывалась в их пахучие, еще по-летнему теплые, нутро. Но несколько раз пришлось все же ночевать в кустах близ дороги. От холода зуб не попадал на зуб. Ночь казалась бесконечной. Сразу же принимались ныть и ноги, и грудь, и голова, и голодное нутро. Устинья плакала тихо, без слез, с сухими глазами, уткнувшись лицом в рваный рукав. «Господи, Ефим, сил моих больше нет. Кабы знать только, кабы знать, что живой!» Но за пазухой по-прежнему лежали бумаги отца Никодима. И, давя безнадежные рыдания, Устья знала, утром встанет солнце, и она пойдет дальше. Совсем худо стало, когда начались дожди. Однажды Устинья проснулась в придорожных кустах, с которых на нее падали ледяные капли. До рассвета было еще далеко, вокруг стояла непроглядная тьма. От холода одеревенело все тело, и хочешь не хочешь, надо было подниматься. Стуча зубами, Устинья кое-как встала на ноги, и зашагала в потемках по раскисшей дороге. Идти было все же теплее, чем валяться в кустах. Когда из свинцовых туч вывалился блеклый рассвет, Устья разглядела в нескольких саженях от дороги растрепанную копну и побежала к ней по колючей стерне. Рухнув в сено, она мгновенно забыла с тяжким, неспокойным сном. Ее кидало то в жар, то в холод, по спине ползли капли пота, зубы стучали от лихорадки, а перед глазами Хатюбей стояла загорелые, смеющиеся зеленоглазые, самое родное на свете лицо. Светились белые зубы, хриплый голос шептал: «Устья, Устюшка, сердечко, Игоша моя разноглазая». И она бежала к нему куда-то сквозь ледяной дождь и холод, кричала, задыхаясь: «Ефим, пожди! Постой, я с тобою, я...» А пути не было видно за кромешной тьмой, и рыдания давили горло, и озноб сотрясал все тело. Устинья очнулась к вечеру, когда выпавший снег растаял, а над полями повисло красное холодное солнце. Стуча зубами, она выбралась из копны, и сырой холодный воздух тут же хлынул за ворот рубахи. Смертельно не хотелось покидать теплые убежища, но Устья напомнила себе, что она и так провалялась в забытье целый день. Стало страшно умереть вот так возле дороги, всего-то несколько верст, как ей казалось, не дойдя до заветной цели. Глубоко вздохнув и поправив за пазухой сверток, Устинья стиснула зубы и зашагала через поле к мутно блестевшей лужами дороге. Дождь зарядил надолго. Каждый день начинался со страха, что размокнут за пазухой драгоценные бумаги. С утра до ночи Устья брела по раскисшему тракту. Теперь она даже сожалела о том времени, когда мерзлая грязь резала пятки. Идти под дождем приходилось, согнувшись. Беглянка судорожно прижимала к бокам локти, чтобы струйки воды со спины не затекли под грудь, где лежал сверток. Ноги глубоко погружались в чавкающую грязь, и выдирать их с каждым днем делалось все труднее и труднее. Теперь перед глазами Усти все время была эта липкая дорожная трясина. Не было сил даже обернуться, чтобы кинуть взгляд на дорогу у себя за спиной. Устья приноровилась ловить ухом малейший звук позади, чтобы вовремя скрыться в бурьяне от телеги или экипажа. В атагу нищих вконец измотанные Устья встретила уже у Подольска. Они сердобольно сунули ей корку хлеба и сообщили, что до Москвы осталось меньше 40 верст. На здоровых ногах Устинья отмахала бы эти версты за день, но теперь, в лихорадочном жару, от которого все качалось перед глазами, она только и могла что плестись в хвосте ободранной вереницы бродяг. Когда делалось совсем уж худо, присаживалась на обочину. Нищие никуда не торопились. Заходили в богатые подмосковные села, выпрашивая Христа ради кусочки. Пели божественные под окнами, дрались вечерами из-за добычи и играли в карты. К Златоглавой эта арава подошла лишь неделю спустя, уже в середине октября, когда дорогу снова схватила заморозком. «Тетка Глаша, а ты допреж на Москве бывала?» — сипло спросила Устья, худую как жердь, оборванку, у которой сквозь обширные прорехи в рубахе просвечивало сухое смуглое тело. Та расхохотала с беззубым ртом. «Вестима! Как же не бывать! Кормилица она наша, Москва-то!» «Столешнику в переулок, знаешь? Христа ради, отведи меня туда!» «А что дашь за это?» — сощурилась нищенка. «Что хочешь, то и возьми», — обреченно сказала Устинья. «Хочешь, сарафан с себя сыму и отдам». «Это к тебя заберут», — хмыкнула Глашка и задумалась. «Давай вот так. Я тебя до Столешникова, до самого дома доведу, а там ты свой сарафан мне и отдашь. Ждут ведь тебя. Все не так срамно, как по улице в исподнице идти. У девушки уже не было сил представить, что скажет барин, увидев ее в одной рваной рубахе на пороге дома. Но мысль о том, что Ефим уже может быть там, в этом неведомом переулке, придала Усте решимости. Договорились. Веди. Глашка бросила несколько слов остальным нищим. Те рассмеялись. Две женщины отделились от ватаги и пошли вдоль обширных огородов к камер-коллежскому валу. Глашка явно не обманывала. Она хорошо знала дорогу и уверенно шагала по городским улицам, поглядывая по сторонам. Устинья едва тащилась за ней, изо всех сил стараясь не лишиться сознания. От душного жара нечем было дышать. Свежести октябрьского утра Устья уже не ощущала. Задубевшие ноги больше не чувствовали холода. Словно в бреду проплывали перед глазами расписные церкви, большие каменные дома, кудрявые колонны, экипажи, дамы в нарядных туалетах, солидные околотошные на углу. На одном из домов Устинья увидела двух огромных каменных баб, держащих не то крышу, не то наличник на окне. Бабы были одеты еще хуже нее, в одни лишь юбки, бестолково перекрученные на поясе, и каменные груди бесстыдно вываливались на улицу. «Верно, я ума лишилась, коль такой мерещится», — в панике подумала Устья, поскорее отворачиваясь от срамных баб. «Господи, дайте поскорее». А Глашка, посмеиваясь, еще и дернула ее за рукав. «Лен, девка, эти львищи сидят, страшенные!» «Кто?» Устинья через силу взглянула на двух каменных львов у ворот английского клуба, шарахнулась от них. «Чур меня! Страсть какая! Мать Богородица! Да что ж со мной? Что блазниц-то? Не, что такой зверь на свете бывает! Как есть разума лишаюсь!» Тут на ее счастье Глашка свернула с шумной, нарядной Тверской. Впереди замелькали низенькие деревянные домики и яблоневые сады Столешникова переулка. Дом Иверзневых отыскался сразу же, небольшой в два этажа, крашенный поблекшей зеленой краской. Из-за забора топорщились облетевшие кусты. «Ну вот, сюда тебе!» — усмехнулась Глашка. «Давай, сарафан, по уговору!» «Пособи снять!» — одними губами выговорила Устинья, развязывая пояс. Бумаги отца Никодима упали на землю, и она торопливо наступила на них черной ногой. Но нищенка посмотрела на сверток без всякого интереса и, вцепившись крепкими заскорузлыми пальцами, стянула с Устиньи обещанное тряпье. «В расчете, стал быть! Прощай, не поминай лихом!» — крикнула Глашка и тут же исчезла, как не было ее. Устинья подобрала с земли бумаги. Шатаясь, держась за забор, выпрямилась и из последних сил ударила в воротную калитку кулаком. Вскоре послышались шаги и ворчание. «Иду, иду уже! Что за блажь такая в ворота колышматить? С петель сорвешь! Иду, говорят тебе!» Калитка приоткрылась, из нее выглянула старуха в опрятном коричневом платье и замызганном фартуке. Увидев Устинью, стоящую у ворот в одной рубахе, она вытаращила глаза. «Тебе кого надобно, милая?» Устинья хотела ответить и не смогла. Горло словно стянуло петлей. Голова отчаянно кружилась, волны дурноты накатывали одна за другой. «Да говори, коль пришла!» Бабка уже готова была захлопнуть калитку перед носом странной гости. «Христа ради, что ли, тебе подать?» «Ба... барина надобно!» — едва сумела прошептать Устинья. «Закатова! Никиту Владимировича! Позови, бабушка, ради бога!» «Вот те раз! Так нет его!» — озадаченно сообщила бабка. «Еще в позапрошлом месяце к себе в имение уехал, в Смоленскую губернию. А тебе, девка, его по какой надобности требуется?» «Как? Уехал?» — едва выговорила Устья. Улица качнулась под ногами. Дернулись куда-то в бок ворота, и последнее, что она услышала, падая на землю, был испуганный крик старухи. Устинья очнулась от холодных капель, брызнувших в лицо. Под спиной чувствовалось что-то твердое. Перед глазами расплывались разноцветные пятна. Девушка крепко зажмурилась, снова открыла глаза, и пятна понемногу слились в лоскутное одеяло, которое свешивалось с огромной беленой печи. Вид печи неожиданно успокоил ее. В Балатееве в каждом доме была такая же. Оглядевшись, Устья увидела, что лежит в большой кухне с закопченным потолком и большим деревянным столом, на котором высились чугунки и медные кастрюли. В углу висела икона Божьей Матери с восковыми цветочками, заткнутыми за оклад. На подоконнике красовались цветы в горшочках, а свет из окна заслоняла массивная фигура бабки в коричневом платье. «Никак очуялась», — тихо и испуганно сказала она, подходя к Устине. «Ты что ж эта девка этак всполошила всех? С голодухи, что ли? Вон ребры все, как забор, торчат с-под рубахи. Наш барин тебя поднял, как лист сухой. Ты откуда взялась-то? Что с ногами у тебя? По что в одной исподней?» Устинья попыталась улыбнуться, не вышло. Хотела сказать, что сама не знает, с чего вдруг обеспамятила. Тоже не получилось. Язык оказался деревянным, во рту стояла сухота. Она попыталась приподняться и тут же вновь упала на лавку. Полосатый толстый кот, сидящий на табуретке, презрительно мяукнул, спрыгнул на пол и, задрав хвост трубой, принялся ходить кругами. Внезапно до Устиньи дошел смысл слов, сказанных бабкой. «Как барин меня поднял? Какой барин? Уехал же он!» «Да не твой барин, девка, а наш! Михаил Николаевич Эверзнев, дому сего хозяин. Я со страху заголосила, так он и прибежал, потому уже с университета пришедши. Михаил Николаевич, очуялась она! Уже очень даже дышит!» За дверью послышались торопливые шаги, и в кухню вошел высокий, смугловатый молодой человек с растрепанной черной шевелюрой и темными живыми глазами. Увидев испуганную Устинью, при виде барина, попытавшуюся вскочить, он улыбнулся. «Сделай одолжение, лежи. Такие прыжки тебе теперь не на пользу. Что стряслось? Почему ты так истощена? И грязные совершенно. Кто ты? Откуда пришла?» «Устинья Шадрина, барин», — кое-как справившись с испугом, выговорила Устья. «Никита Владимировича Закатова, крепостная». «А, так ты Никитина?» — удивился тот. «Ну его нет, он уехал к себе в Балатеево и не сказал, когда вернется. А почему ты, собственно, здесь и совсем одна? Тебя прислали с каким-то поручением?» Тут Устинья перепугалась окончательно. Сейчас оставалось только сказать, что она беглая и соучастница в убийстве, и ее попросту сдадут местному начальству и посадят во строк. Все эти полные невзгод дни ей казалось, что стоит только добраться до Москвы, отыскать барина, и тут же все наладится. И вот она в Москве, а барина нет. И ее допрашивает этот темноглазый, который еще не весть как с ней обойдется. И тут же новая горестная мысль пронзила голову. Если барин так дотошно расспрашивает ее, значит, Ефим сюда не пришел. Михаил долго смотрел в худое замкнутое лицо девушки, ожидая ответа. Не дождавшись, пожал плечами и вдруг рассмеялся. «Ты знаешь, что у тебя глаза меняют цвет? Только что были синие, а теперь вдруг сделались такого холодного серого оттенка. Это очень редкое явление. Федосий, ты видела? Интересно, что сказал бы наш профессор офтальмологии по этому поводу». Стоящая рядом Федосия что-то неодобрительно пробурчала. Устинья, которую мудреные слова барина повергли в окончательную панику, резко села, поджала под себя ноги и покосилась на полуоткрытую дверь. Еще можно было сбежать. Но от внезапного воспоминания похолодела спина. «Господи Иисусе, бумаги-то! Барин-благодетель, при мне бумаги были! От мира, от всего общества! велено нашему барину передать. Богородица пречистая, неужто обронила? «Бачки опять синие», — улыбнулся Михаил, глядя в перепуганные Устиньины глаза. «Как тебе только это удается?» «Не беспокойся, твои бумаги целы, вот они». Он положил на некрашенный стол грязный сверток и снова вопросительно уставился на Устинью. Узнав рукопись отца Никодима, Устинья немного приободрилась. «Барин, я эти бумаги беспременно должна Никите Владимировичу отдать. Куда какой важный, от всего мира». «Что ж», — Михаил пожал плечами, «в таком случае я напишу ему, что ты здесь, а тебе придется его подождать. Хотя бы откормишься к его приезду, а то страшно право смотреть». Устинья хотела сказать, что хлопоты эти напрасные, что она ничуть не голодна, но слова колом встали в горле. Голову словно стиснуло горячим обручем. В глазах встала жаркая тьма, и девушка, не слыша изумленных вопросов, со стоном повалилась на лавку. «Ну что же, Евгений Федорович?» — встревоженно спросил Михаил высокого и нескладного брюнета с бородкой-клинышком, который, вымыв руки, тщательно вытирал их поданным Федосьей полотенцем. «Что с ней такое?» «Горячка, надо полагать», — пожал плечами тот. «Нервное истощение. И физическое. Худа страшно. Очевидно, что ни разу в жизни досыта не ела. Кстати, откуда у вас эта девица? Видно, что пришла издалека и босиком, ноги зверски изранены. Это ваша, собственность?» «Не моя, а моего друга. Она пришла из его деревни с какими-то важными бумагами. Страшно боялась, что с ними что-то стрясется. Даже чувств лишилась аккурат после того, как убедилась, что с этими документами все в порядке. Ну как же нам быть, Евгений Федорович? Ее, видимо, надо в больницу?» «По-хорошему, так разумеется», — ворчливо отозвался врач. «Но она же, насколько я понял, оставила свою деревню без ведома барина или управляющего, стал быть, беглая. А в больнице требуется официальное оформление, так что вы бы лучше, Михаил Николаевич, написали ее барину, коль уж вы с ним друзья. Все же ему решать судьбу девицы. А мы пока попробуем полечить, хотя за результат не ручаюсь. Слишком истощен организм. Впрочем, девка молодая и сильная, посмотрим. Пошлите кого-нибудь в аптеку, я там все записал. И за пульсом следите. Если очнется, первым делом дадите это и это». Сухой палец стремительно ткнулся в чернильные строчки рецепта. «И пошлете за мной. Ночью одну не оставляете, может наступить кризис. Барину непременно напишите. Ежели она тут у вас помрет, то неприятностей не оберешься. Хватает же совести доводить своих людей до такого состояния. Ох уж это мерзость наша российская. Аристократы, будь они неладны. Всю жизнь с людьми, как со скотами. А то и хуже того». «Напишу. Нынче же», — медленно сказал Михаил, глядя на худое лицо девушки. «Спасибо вам, Евгений Федорович. Позвольте, я провожу вас». Вернувшись, Михаил снова прошел в кухню и, сев верхом на стул, задумчиво уставился на Устинью. Кухарка у печи гремела посудой, что-то злобно бормоча себе под нос. «Что ты там буянишь, Федосья?» — не оборачиваясь, спросил Михаил. «Тебе тоже все это не нравится?» «Да чему ж тут нравится, Михаил Николаевич?» — взвелась Федосья, с сердцем бросая в корыто пустой котелок. «Это ведь страсть смотреть, на что девка похожа. Вот господин доктор говорят, что у нас с людьми, как со скотами. А ведь добрый ты хозяин и скотину до такого не доведет. Поверить не могу, что это Никита Владимировича нашего». «Федосья, он ничего не мог знать, он 3 года не был в имении». «То-то и оно, что не был!» — буркнула Федосья. «Оно, конечно, дело господское и не нашего разумения, только эдак-то с подневольными людьми не обходится. На войне солдаты и то берегут, а здесь...» «Никого у нас не берегут, Федосья. Солдат тем более», — сумрачно сказал Михаил, глядя в темнеющее окно. «Послушай, ужинать я, верно, не буду, так что ты не беспокойся ни о чем. Коли желаешь, ложись спать, а я посижу с ней. Слышала, что сказал Евгений Федорович? Ночью может быть кризис. Принеси только свечу и ступай». Свеча-то вам на что? Ворчливо осведомилась кухарка. Опять глаза ломать в потьмах над книжками будете? Во-первых, напишу Никите. Во-вторых, Михаил не закончил фразы, но Федосья покосилась на сверток грязных бумаг, по-прежнему лежащих на краю стола, и недоверчиво вздохнула. Может быть, не стоит вам в бумажки-то идти лезть, Михаил Николаевич? Мало ли что там написано, кляна из-за них в бега подалась. Ведь это ж не просто барину прошение. Тогда б так толсто не было. Гляньте, это ж чистый ваш учебник по фрикологии. Как бы вам вреда от сих бумаг не было, вот что я скажу. Фармакологии, без улыбки поправил Михаил. Это, разумеется, права, но, боюсь, пока Никита удосужится вернуться за своим добром, все неприятности уже случатся. Так что я прочту, а там уж видно будет. Сделай милость, принеси свечу и свежей воды, а потом сходи в аптеку к Синюхину. Если там закрыто, постучись, скажи, что от меня и очень срочно. Нужно будет развести лекарство. Кухарка ушла, охая и вздыхая. Михаил ждал, по-прежнему сидя верхом на стуле и глядя в окно, за которым метались ветви сада. Ветер, поднявшийся к ночи, верещал в печной трубе. По крыше словно прыгал и стучал кто-то обезумевший. Меркнущий свет свечного огарка скользил по лицу Устиньи. Она дышала неровно, хрипло. Изредка из ее груди вырывались отрывистые стоны. И, глядя на эти ввалившиеся щеки, на скулы, словно обтянутые пергаментом, на скорбные, почти старческие морщинки у губ, Михаил отчетливо понял, что она и впрямь может не дожить до утра. Не нужно думать о худшем. Следует надеяться и делать все возможное. Боровкин сказал, что организм молодой и сильный. Может, и вытянуть. Буровкин сказал, что организм молодой и сильный. Может, и вытянуть. Михаил снова взглянул в окно, и по спине его пробежали мурашки. В поле сейчас темно, холодно. Снег сыплет. Она пришла босая, в одной рубахе. Еще бог знает, сколько времени шла так. Господи, какую же силу, какую волю надо иметь. И ведь совсем еще молода девочка. Но зачем же это все было? Если она хотела бежать, скрыться, то крайне глупо идти прямо в дом к своему барину. Следовательно, цель у нее была иная. Михаил посмотрел на бумажный сверток, казалось, чуть подрагивающий в неверном желтом свете. Решительно повернулся к столу и придвинул бумаги к себе. Час шел за часом. Медленно тянулась ветреная осенняя ночь. Ветер голосил в трубе. В печи за закрытой заслонкой слышалось сонное потрескивание прогоревших углей. Его перебивали монотонный скрип сверчка и сопение Федосьи с палатей. Изредка с лавки доносился чуть слышный стон, и сидящий за столом Михаил вскидывал голову, вставал, подходил к Устине, но та по-прежнему не открывала глаз, не шевелилась. Михаил щупал пульс, мрачно качал головой, возвращался к столу и снова погружался в чтение. Шуршали обтрепанные листы. Рукопись священника Балатеевского прихода разворачивала события, описанные коротко и без затей. И от этой краткости и бесхитростности стиля еще страшнее казались эти недороды и неурожай, переделы земли, рекрутские наборы, падеж скота, голод и смерть, охватившие далекое смоленское имение Балатеева. Сегодня провожали 4 рекрутов. Бабы воют 6-й день. Жена Сафронова лежит в припадке и, кажется, лишилась ума. У нее ребенок утонул в колодце, не доглядели. А часом позже старшая девочка обварилась кипятком из котла, пыталась вытащить варево из печи. Мужики пьяные и злые хотят зачем-то идти и спалить дом Силиных, у которых на всех сыновей выкуплены квитанции. еле отговорил их от этой затеи. Сафронову сдали без очереди лишь за то, что вздумал дерзко говорить с управляющей. Наказал Господь за длинный язык. При четырех детях мог бы, право же, и помолчать. Ну да что ж теперь поделаешь? У Трофимовых трое детей умерли один за другим, объелись Филькиной травы. И что же это, право, за наказание? Шедриха и внучка ее Устини уже голоса сорвали, доказывая миру, что трава сия Филькина вредная, и есть ее нельзя даже с сильного голоду. Равно как и Шишигин корень. Нет, тащут в рот и глотают, а потом чернеют в одночасье и мрут. Лебеды с крапивой, впрочем, уже ни в одном огороде не найти. Все подергали и поварили. Растирают осиновую кору с мекиной, добавляют гороховую муку и пытаются делать хлеб. Сущий конец света грядет, Господи. По что наказуешь детей своих? Перепороли вчера девок на конюшне. Трех после отлили водой, четвертая Авдотья Васильева, в себя не придя, померла. Повинны были в том, что слизывали с пола перекислые сливки из разбившейся крынки. Так, по крайней мере, говорит дворня. Васильеву схоронили, в бумагах написали, что умерла от глотошной. Все перепуганы. Наутро хватились Проньки конюха и девки Марфы, но так и не нашли. Записали в беглые, бумаги отвезли становому. Шум на селе, у Васильевых вой, мать Марфы еле успели вынуть из петли. Беглую Марфу привезли из уезда. Как выяснилось, она прямо в рогатке на шее явилась жаловаться к уездному предводителю. Была без всяких последствий припровождена назад в имение. Со слов управляющей записали, что наказана девка была за разврат и пьянство. Марфа посажена на цепь в девичьей. Велено в неделю по 4 тальки ниток выпредать. И бабы на селе говорят, что дело это вовсе не посильное. Дворня шепчется, что Марфу теперь всю едино засекут до смерти. Конюха Проньку покуда не нашли. Герасимовых и Прокловых посетил Господь, сгорели. В ту же ночь Ефросинья Герасимова в Авине удавилась. Осталось 6 сирот, и никто их не хочет брать к себе. По елику у каждого столько же с голоду пухнет. Значит, пойдут по миру Христа ради. Лесу надстройку управляющая не дает. Говорит, лучше за печью надо было следить, а лес барской незачем на ваши прихоти растаскивать. Федор Проклов пробовал спорить, назначили внушение на конюшне. Мужик гнилой, с Николой Зимнего харкает кровью и может не выдержать. Стало быть, еще 4 сирот. Славке донеслось чуть слышные бормотания, и Михаил, отодвинув рукопись, неловко поднялся. Ему показалось, что больная пришла в себя, но та по-прежнему не открывала глаз. Дыхание ее участилось, стало сиплым, свистящим, сквозь стиснутые зубы пробивались невнятные слова. Михаил опустился на колени возле больной, прислушался. «Бежим, Ефим, бежим, поспешай, нечистая сила. Ох ты, матушки, гроза скоро! Держи коней, держи коней!» «Бред пошел, это хорошо!» — обрадовался Михаил. Он вернулся к столу, нацедил в ложку лекарства из пузырька и, приподняв голову Устини, стал ждать. Ждать пришлось долго. Голова девушки была горячей, тяжелой. Грязные волосы разметались по коленям Михаила, но он не убирал их, боясь пропустить миг, когда губы больной разомкнутся. Наконец Устинья, что-то жарко забормотав, приоткрыла рот, и Михаил сразу же влил туда лекарство. Девушка судорожно сглотнула, поморщилась, не открывая глаз, прошептала: «Ну, тебя к лешему, варнак!» И, вздрогнув, замерла. Некоторое время Михаил следил за ее лицом. Затем потрогал пульс и впервые за ночь улыбнулся. Осторожно переложив голову Устиньи на подушку, встал и снова отошел к столу. Он читал всю ночь, поднимаясь лишь за тем, чтобы проверить пульс больной и дать лекарство. шуршали листы. Давно догорела, растекся лужицей огарок в подсвечнике. На его месте плакала прозрачными каплями новая свеча. Умолк сверчок за печью, и лишь ветер продолжал визжать в трубе. Желтый свет падал на застывшее лицо Михаила, жадно пробегавшего глазами строчку за строчкой. Перевернув последний лист, он уткнулся лбом в кулаки и долго сидел неподвижно. Затем резко встал и принялся ходить по комнате. Но старые половицы немилосердно заскрипели под его ногами, смолкла и заворочилась кухарка на палатях, и Михаил, остановившись у окна, прижался лбом к стеклу. В голове толклись злые, беспомощные мысли. Господи милостивый, все как было 300 лет назад. Ничего не изменилось, даже война ничему их не научила. Да и чему их научишь, если даже Никита, такой же, как все они. В его имении творилось такое. А он ничего не знал и знать не хотел. Смеялся над тем, что я ему говорил, считал это детскими наивностями. Хороши наивности. Осел, Вламов. Надеюсь, он теперь видит все это собственными глазами. Боже, как же это все мерзко, отвратительно, бесчеловечно. И ничего нельзя сделать. Эта Устинья шла пешком из Смоленской губернии одна, шла для того, чтобы передать своему барину эти записи. Ох уж эта вечная надежда на то, что барин приедет и все наладит. Да барину и дела нет до всех этих горестей. Барин изволит пить водку в карточных притонах и рассуждать о тщете всего сущего. Тьфу, паршивец! Прямо сейчас ему напишу и все выскажу, а после... Додумать Михаил не успел. Устинья вдруг с неожиданной силой, чуть не свалившись на пол, заметалась на лавке и истошно хрипло закричала. «Ефим! Ефим! Сердце мое! Бежи! Бежи, заради бога, бежи!» Михаил тревожно схватил ее за руку, сосчитал пульс и, изменившись в лице, вылетел в сени. Вскоре там загрохотали сапоги и хлопнула тяжелая дверь. «Куда? Михаил Николаевич! Господь с вами, ночь на дворе!» Сонно пробормотала кухарка, но того уже и след простыл. Федосья свесила голову с палати, перекрестилась и торопливо принялась спускаться по шаткой лесенке вниз. Колокола звонили, как сумасшедшие. Били, тренькали, заходили с неслыханными переливами, сливались голосами, а потом вновь перебивали друг друга серебристыми нотами. И Устинья никак не могла понять, где находится. Никогда прежде ей не приходилось слышать такого малинового звона. Единственный колокол Балатеевской церкви по праздникам бухал уныло и глухо, не пугая даже сидящих на купольном кресте галок. «Богородица Пречистая, на том свете я, что ли уж?» Девушка открыла глаза и тут же зажмурилась. Белый свет из окна немилосердно резанул по ним. Только спустя минуту она решилась вновь открыть глаза и осмотрелась. У стены лежала на лавке в той же большой горнице, половину которой занимала громадная печь. От печи расходилось приятное тепло. Пахло мятой и чем-то съестным. Полосатый кот сидел на подоконнике среди горшков с цветами и лениво намывал лапкой рыльцы. На застеленном половиками полу лежали бледные солнечные пятна. Кроме кота в комнате никого не было. «Кис-кис-кис!» — слабо позвала его Устинья. Кот покосился на нее сощуренными глазами и продолжил свое занятие. Глядя на него, Устья понемногу начала вспоминать. Холод, ледяной дождь, мерзлая дорога, судорожно прижатые к бокам локти, отсыревшие бумаги за пазухой, тупая боль в ногах, нищая Глашка, ее беззубая улыбка, страшные каменные звери у огромных ворот, незнакомый дом, лоскутное одеяло на палатях и молодой черноглазый барин, который ласково расспрашивал ее. А что было после, Устья как ни старалась, вспомнить не могла. Машинально покосившись на свои ноги, она заметила, что ступни перевязаны чистыми полотняными лоскутами. Кто перевязывал ее? Кто лечил? Ноги больше не болели. В голове было ясно и пусто. Приподнявшись на локте, Устинья выглянула в окно. Там стоял спокойный осенний денек. Старая липа в палисаднике вздрагивала последними желтыми листьями. У забора доцветали золотые шары. Сквозь полуоблетевшие ветви сада проглядывало голубое небо. «Вовсе осень уж. Сколько же я здесь валяюсь-то? А Ефим-то, господи! И Антип, и Танька!» Устинья резко поднялась с постели и тут же с досадливым стоном упала обратно. Отчаянно закружилась голова и страшной болью отдала в ноги. Кот спрыгнул с подоконника и недовольно заходил по полу. С улицы донесся скрип калитки, шлепанье шагов, послышался топот в сенях, и дверь распахнулась. Девчонка лет 12, отдуваясь, втащила в горницу ведро с водой, с облегчением бухнула его на полу печи и вытаращила глаза на Устинью. «Ох ты! Отчаялась никак!» «Какой день нынче, девка?» — тревожно спросила Устинья. «Отчего колокола звонят?» «Так покров же!» — пожала плечами девчонка. «Мамонька до церкви ушла, меня на хозяйстве бросила. А барин в университете своем к обеду будет. Ты лежи, лежи. Поесть хочешь? Сейчас штей дам тебе. Шутка ли? Неделю лежала без памяти». «А более никто не приходил, никто меня не спрашивал». Девчонка рассмеялась, показав щербатые зубы. «Да кому тебе надобно-то? Ты давай, седай потихоньку, сейчас штей дам, меня Ксюткой звать». Пока Устинья силилась справиться с дурнотой и усесться к столу, Аксютка сняла с печи заслонку, ухватом ловко подцепила большой котелок и, кряхтя, вытащила его на припечек. «С мясом, что ли?» — изумилась Устья. «А то!» — важно отозвалась девчонка, наполняя черпаком большую миску. «У нас, слава богу, дом не из последних. На вот, сейчас и хлеба дам». От запаха Устиньи едва не лишилась чувств. «И ведь каждый день люди этак едят. Что ж это за счастье Господь посылает?» Она старалась есть как можно медленнее и аккуратнее, чтоб не показаться деревенской жадной дурой, изо всех сил подавляя желание влить в себя всю миску в один присест. Вот бы и Таньке так же. Тоже никогда мяса того во рту не держала. И где ж это их носит? Неужто несчастье какое? При этой мысли у Устиньи засоднило сердце, и она невольно опустила ложку. «Ты ешь, ешь! Я еще опосля налью», — по-своему поняла ее смятение Аксютка. «И ведь чудо-то какое, что ты у нас оживела! Уж как мы боялись, что и доктор не поможет!» «А ко мне и доктор был?» — поразилась Устинь. «А то! Самый что ни на есть важнющий! Уж вертел тебя, крутил, порошков велел понакуплять! Сейчас барину толковал, как с тобой управляться, а после уж Михаил Николаевич сам возился». «Как возился? Барин? Сам мной?» Устинья не знала, что и думать. «Воля твоя, Ксютка, врешь ты!» «Воля твоя, не вру!» — обиделась девчонка. «Наш Михаил Николаевич на войне в докторской бригаде был. И сейчас на доктора учится в университете своем. Таковы толстые книжки читает, что и у папа не увидишь. Да у него, ежели хочешь знать...» Страстный монолог Ксютки прервал басистый рев, раздавшийся под окном. «Вот каторга!» — подскочила девчонка. «Захар воет! Да что ж это за наказание господне!» И, подхватившись, вылетела за дверь. Вскоре она вернулась, волоча за собой ревущего мальчишку лет 6, которого ловко направляла увесистыми шлепками. «Есть на тебя угомон, бес окаянный, аль нет? Кому было велено на улицу не бегать, гусей не дразнить, в грязь не хлопаться? А он, образина, все как есть на выворот исполнил. Вот мамонька придет, хворостин и выпарит. И что ж это за проклятие таковое на праздник Божий в грех введет?» Мальчишка залился еще громче. У Устиньи заломила виски, и она, невольно поморщившись, позвала. «Пойди-ка сюда, дитятка. Да не вой понапрасну, а поди. Я тебе по босенку скажу». Мальчишка смолк и уставился на Устинью круглыми, как пуговицы, мокрыми от слез глазами. Затем неуверенно сделал к ней несколько шагов. На грязном лбу Захарки красовалась вздувшаяся шишка. На мордочке виднелись грязные разводы. «Чучела огородные!» — горестно вздохнула Аксютка. «Устинь, сделай милость! Повозись с немаспидом хоть минутку! Мне ж еще в хлеву прибраться надобно!» «Побосенку!» — севшим от слез голосом потребовала чада. «Ты домовых видал когда?» Устинья притянула его к себе, усадила рядом на лавку. Голова больше не кружилась, а после щей с мясом по всему телу расходилась теплая истома. Солнечные пятна на полу растаяли. За окном принахмурилась, потянула ветром, и вихрь золотых листьев заплясал в пылисаднике. Встрянулись однажды два домовых. Один в доме у хорошей хозяйки жил, а другой у неряхи да неумехи. И вот нахваливает первый домовой свою хозяйку. И встает-то она раненько, и хлеб ставит в печь вовремя, и скотину кормит, и хлев вычищает, и ни соринки у ней на полу, и детки присмотрены, и напрясть на ткать успевает. А второй домовой плачет. «А моя-то ничего не делает. Все на печи валяется, мух считает, дети не кормлены, изба не метена. Вот чтоб мне пропасть, ежели я нынче ночью ейную хату не спалю». «Поли, первый ты ему говорит, да смотри, решета не трогай. Его твоя хозяйка у моей взяла». Захарка зачарованно внимал тараща глаза. У печи с открытым ртом застыла Аксютка. «Эй, Устька, подожди заради Христа!» Выпалила она, когда Устинья остановилась перевести дух. «Не досказывай, я за соседскими сбегаю, пущай тоже послушает». Устинья, слабо улыбнувшись, кивнула, и девчонка выметнулась за дверь. После обеда солнце скрылось совсем. По бульварам потянул сырой ветер, с потемневшего неба посыпалась ледяная крупа. Михаил бежал с занятий, зябко натягивая на уши фуражку и едва удерживая под мышкой стопку книг. Навстречу ему летели, кружились в безумной пляске палые листья. «Только бы до дождя успеть, и ведь как хорошо с утра-то было, будто лето вернулось, а нет!» Он вбежал в калитку как раз тогда, когда из серых, улегшихся почти на самые крыши туч, хлынуло, как из ведра. В доме было непривычно тихо. В кухне не грохотали котелки, не слышалось пения Федосии и ворчания Марьи, прибиравшей комнаты. Слегка удивившись, Михаил подумал: «Неужели еще не вернулись из церкви? Обедать как же?» Он вышел из комнаты, направился к кухне. Оттуда к его облегчению слышался какой-то голос. Тяжелая дверь была приоткрыта. Михаил заглянул и отступил назад, не входя. Кухня была полна народу. У печи на лавке сидели несколько соседских баб, кухарок и горничных. Дворник Митрий притулился на корточках у дверного косяка, комкая в руках картуз. С палати свешивались растрепанные головы. Полтора десятка детей всех возрастов расположили с кружком у лавки, на которой полулежала Устинья. Негромкий, чуть хрипловатый голос звучал в полной тишине. И вот пошла Мотря в баню рожать. А напроситься-то у банника позабыла. Лежит, ждет, вокруг тихо, потому часто ночной. И вдруг видит, в уголку будто зелененький огонек засветился. И голосок чей-то тихо говорит: «Приходи ко мне нынче, кума, у меня баба рожает. Ночью-то мы ее с младенчиком и задавим, уже попируем человеченкой». Мотря с полка долой! Бегом по сукробам домой, а свекруха ее выбронила, перекрестила и назад отправила. А огонечек зеленый все горит, светится. «Свят, Господи, бывает же!» — горестно вздохнул кто-то из баб. Дети сидели неподвижные, зачарованные. Стоя в тени за дверью, Михаил неотрывно смотрел в худое, изможденное лицо Устиньи. Не хотелось входить, перебивать ее, прерывать течение этого спокойного, хрипловатого голоса. Она ни разу в жизни не ела досыта. Она мучилась непосильной работой, не высыпалась, мерзла в плохой одежде, терпела чудовищную несправедливость. Она пришла пешком из Смоленской губернии, прячась от всех. Столько выдержала, столько настрадалась, и что ж? Ни слез, ни жалоб, ни истерического припадка, на которые так гораздо наши утонченные барышни. Едва пришла в себя, уже рассказывает сказки. И даже Федосья наша, которая в Бога-то почти не верует, стоит с открытым ртом. Откуда столько сил, столько духа? Ей же от силы 18 лет. И как чудесно меняют цвет ее глаза. Совершенно сейчас синие. Словно почувствовав его мысли, Устинья вдруг умолкла, повернулась к двери. Испуганным шепотом сказала: «Батюшки, барин!» Михаил не успел и слова молвить, а из кухни уже словно ветром всех сдуло. Бабу уволокли детей, с палатей спрыгнуло несколько подростков. Федосья, едва захлопнув за ними дверь, кинулась к печи. «Что ж ты, отец мой, эдак подкрадываешься тайком? Эван как все общество перепугал. Ступай себе в столовую да садись. Я сейчас обед подам, у меня в печи все горячее. Друг-то обмыть не забудь!» Михаил не отвечал. Он вошел в кухню и сел напротив Устиньи, которая при его появлении спрыгнула с лавки и отбила истовый земной поклон. Тут же, болезненно сморщившись, начала валиться на бок. Михаил едва успел поймать ее. «Да перестань ты, право!» — с досадой сказал он, насильно усаживая девушку на лавку. «Тебе эти кувыркания вовсе не на пользу. Смотри, сама же морщишься, потому что ноги еще болят. Скажи лучше, как ты себя чувствуешь?» «Благодарствую, ничего. В голове вот шумит. И ноги, ваша правда, соднят еще». «Это нормально. К тому же...» Михаил умолк на полуслове, заметив по лицу Устиньи, что она хочет о чем-то спросить. «Что такое? Давай, говори!» «Барин, миленький, а кроме меня никто более к барину нашему не приходил. Никто его не спрашивал». «Боюсь, что никто. Я бы знал». Михаил внимательно вгляделся в тревожные серые глаза. «Так ты все же шла не одна». «Одна, как есть одна», — поспешно заверила Устинья, и Михаил сразу понял, что это не так. Но расспрашивать больше не стал. Помедлив, сказал: «Я уже написал Никите, твоему барину. Думаю, что через неделю-другую он будет здесь. А твои бумаги у меня в целости и сохранности. Сейчас тебе лучше отдохнуть и поесть. Я пришлю Федосью». Ответом ему было прежнее безмолвие. Из столовой донесся грозный голос кухарки: «Михаил Николаевич, обедать-то явитесь, али калеть мне тут вас, не дождамшись!» Михаил тихо прикрыл за собой дверь и пошел на зов. Спустя полчаса, оказавшись в своем кабинете, он запер дверь изнутри на замок. Зажег свечи, достал из ящика письменного стола рукопись отца Никодима и стопку чистой бумаги. Приготовившись таким образом, уселся за столом и принялся усердно переписывать бумаги. Это был уже третий список. Первые два вовсю гуляли по рукам университетских студентов, которые, забирая их домой, обязались также сделать списки. По уговору между товарищами, в списках были изменены все имена и названия местностей. «Но все эти ужасы крепостничества должны остаться неизменными», — настаивал Михаил. «Пора бы уже всем проснуться и испугаться того, что творится в двух шагах от них». Друзья горячо соглашались. Один из них, будучи лично знакомым с Некрасовым в Петербурге, обещал постараться сделать так, чтобы рукопись этого священника была издана в журнале «Современник». Михаил закончил трудиться над перепиской через два часа, когда за окном уже смерклось, и по крыше вновь забарабанил дождь. Он собирался идти на вечеринку к знакомым, где ждали и его, и переписанные бумаги. Нужно было еще на минутку заглянуть на кухню, чтобы дать больной лекарство. Устинья была в кухне одна, сидела возле темного окна и смотрела на улицу. При появлении барина она испуганно вскочила. «Да кончишь ты прыгать или нет? — возмутился Михаил. «Мы на силу залечили твои пятки, а ты хочешь, чтобы снова раны открылись. Сядь, пожалуйста. Сейчас будем пить микстуру. Смотри, у тебя опять температура поднялась». «Лихоманка, что ли?» — слабо улыбнулась Устинья. «Так это пусть. Дело незначащее». «Как же незначащее, когда ты столько времени была в бреду?» «А сейчас ты нет. Стал быть, сама успокаивается помалу. Ее лихоманку-то лучше сейчас и не трогать». «Откуда ты знаешь?» Против воли Михаила в голосе его прозвучала сердитая нотка, и лицо Устиньи сразу же застыло. «Ваш барин воля, как велите». «Послушай, ну надо же лечиться», — слегка смущенно сказал он, открывая шкафчик с лекарствами. «И лечиться по-настоящему, а не как у вас в деревне, с жженой тряпкой. Доктор Боровкин говорит... «Ну вот еще глупости, тряпкой», — пожала плечами Устинья. «Отродясь, так не лечили. Если только вовсе дура какая вздумает. Отколь в тряпке сил-то возьмется?» Михаил усмехнулся, ставя на стол темную бутыль с микстурой и шаря на Федосьиных полках в поисках ложки. «А в чем, по-твоему, силы есть? В молитве? Или в заговоре?» «Это я не знаю», — осторожно сказала Устинья, поглядывая на Михаила с недоверием. Тот, стараясь расположить ее к себе, весело сказал: «Знаешь, я однажды видал, как бабка-знахарка сговаривает зубы. Так она битый час шептала молитву Богородицы пополам со всеми угодниками и туда же заговор на латырь камень черемного человека». «И что, помогло?» — серьезно спросила Устинья. «Ну, надо сказать, да». «А полоскать чем она велела?» «Вот это я уже упустил». «Так, по-твоему, словами человека легче вылечить, чем лекарством?» «Не всякого человека и не всяким словом. Вы давайте завар-то, ему уж на свету долго нельзя». «Откуда ты знаешь?» — снова уже с изумлением спросил Михаил. Устинья лишь нахмурилась и храбро проглотила целую ложку коричневой густой жидкости. Поморщившись, спросила: «Нечто татарника настой, на водке». «Татарника?» — усмехнулся Михаил. «Нет, это корневище аира». «Про аир не знаю, а на вкус как есть татарник болотный. Эгиров корень еще называется. По болотам все растет. Лист на осоку похож». «Верно», — растерянно сказал Михаил. «Ты вот что, подожди». Он исчез и через несколько минут вернулся с толстой книгой в черном кожаном переплете. Устинья с уважением посмотрела на нее. «Библия? У нас у отца Никодима такая же лежит». «Не Библия. Ты грамотная?» «Не гораздо». «Ну, тогда смотри вот сюда, на картинку». Михаил быстро перелистал ботаническую энциклопедию Якобсона. «Вот это твой татарник?» «Он?» — обрадовала Сусти, едва взглянув на страницу, где тушью и красками была изображена хорошо знакомая ей трава. «Эка диво-то! И нарисовано-то как, сразу видно, понимающий человек рисовал. Этак и икону не всякий напишет. Татарник и есть. Видите, у него корешок долгий, а у осоки он пучком и в растопыр растет. Кто не знает, тот спутает. Ежели его на водке 20 дён в темноте настаивать, то любую лихоманку согнать можно в раз, только если она не нутряная». «А нутряная это как?» — уже без усмешки, с неприкрытым интересом спросил Михаил. «А это ежели у человека нутро гниет, тогда это уже не лихоманка, а огневица, и ее попусту сшибать незачем, потому огневица утихнет на время, а нутро все едино не заживет, с главного начинать надо». Говоря, Устинья бережно переворачивала листы книги, рассматривая искусно сделанные рисунки и с восхищением качая головой. «Это ж надо, чудо какое! И медвежьи ушки есть, и малень трава, и дерник. О, а вот и мышья травка сыскалась!» «Ахиллея милифолиум», — подтвердил Михаил, заглядывая Устье через плечо. «У вас, может, и ахинея, а у нас травка добрая», — насупила Устинья. «Ох, кабы я ее тогда в лесу сыскала! Я бы к вам на таких разбитых ногах не пришла, да и Танька!» Тут она испуганно умолкла и снова уткнулась в книгу. «Это растение еще называется тысячелистник», — осторожно сказал Михаил. «Не знаю, не слыхала. Может, в Московской губернии он и тысячелистник, а у нас завсегда мышьей травкой был. Как ни назови, а вещь полезное. У нас с бабушкой все палатья им завешаны были. Любую рану в раз заживит, даже если вовсе худая. А у телят червей гонит из середки. Только это нужно с березовым дегтем разварить». «Про телят я не знал», — сознался Михаил и, подумав, достал из шкафчика другую книгу. «А скажи, вот это растение тебе встречалось?» Устинья долго и серьезно разглядывала изображение «Хойникс дактилифера» — финиковой пальмы. Наконец созналась, что такой травы ей никогда в жизни не попадалось. «И не мудрено», — пробормотал Михаил, поспешно отбирая справочник растений Индии. «Где ж такое растет, барин? В Московской губернии или в Калужской?» «Очень далеко. Скажи, а в вашей деревне все крестьяне такие обширные познания в фармацевтике имеют?» «Никаких познаний ни в чем у нас отродясь не было», — испуганно заверила Устинья. «Свое место, слава богу, знаем, а только в травках и в хворях моя бабка на весь уезд известная. И меня тоже кое-чему учила. Вот, к примеру, ежели вы мышьей травкой вздумаете раны заживлять, так она водки вовсе не терпит и кипятку не уважает. Ее надо в руках 30 раз растереть и теплой водичкой залить, тогда вся сила при ней останется. А водка да кипяток всю живень в раз убьют, и станет она пыри-пыреем, ни на что не годная». Когда кухарка вернулась от соседей, она обнаружила на кухне ошеломительную картину. Взъерошенный, в расстегнутой тужурке барин и пришлая девчонка-бродяжка стояли друг напротив друга у стола над раскрытой книжкой и взахлеб спорили. «Да я тебе говорю, что это, наверное, орегано, и доктор Якобсон, и доктор Якобсон тоже так пишет». «Стал быть, не ведать, что пишет, а проверить некому. И к чему эту душицу ореганом называть, только голову добрым людям морочить? Завсегда душицей была, потому дух от нее хороший. И зубы полоскать, и кишки лечить, ежели со зверобоем в равной доле. И в квас годится. А картинка верная, только написано воле вашей неправильно. Спутал что-то доктор ваш». «Михаил Николаевич, а чего это вы дома сидите?» — осторожно спросила Федосия, подходя к печи. «Сказали, что в гости уйдете, а сами...» «О, и в самом деле...» — спохватился Михаил. Помолчав, рысь смеялся. «Видишь ли, Федосия, у нас с Устьей тут открылась интереснейшая фармацевтическая дискуссия, и я попросту позабыл о времени». «Вы девку-то словами учеными не пугайте», — строго велела кухарка. «Я и то не привыкла до сих пор. А уж ей-то, отчего просто по-русски не сказать? Разговор, аль беседа, нет, сейчас дискуссия. Что значит, господа, учит вас всему чересчур?» «Ну ты у нас шишковист известный», — усмехнулся Михаил. «Однако, правда, нужно бежать. Меня заждались у Гараниных. Устья, мы еще продолжим с тобой этот разговор». «Как велите». Устинья почтительно дотронулась пальцем до кожаного переплета ботаники. «Барин, а дозвольте мне еще картинки-то посмотреть. Я, видит бог, осторожненько, еле дышать над ней буду». «Смотри на здоровье. Федосия, дай ей еще свечу, а мне пора». «Нет, ну кто бы мог подумать, в тиши полей, в глуши лесной». Окончание сентенции. Федосью с Устиньей уже не услышали. Михаил убежал. Кухарка вопросительно посмотрела на девушку, но та даже не заметила этого взгляда, благоговейно перелистывая листки с гравюрами. Губы ее что-то беззвучно шептали, и изредка на них появлялась недоверчивая улыбка. Федосия покачала головой и полезла в печь за щами.